час она зашла в тесную конурку под лестницей, сильно смахивающую на чулан для хранения ведер и швабр. Здесь располагалось ателье уличного фотографа. Увидев Риту, он обрадованно замычал и протянул ей фотографию. Снимок получился действительно очень хороший. Симпатичная молодая женщина обнимает прелестную златокудрую дочурку маленького херувима. Девочка скосила глаза в сторону фотографа с невинным и очаровательным лукавством. «Ну, если такой снимок не приведет в восторг этих чертовых перекрашенных аистов, то я уж просто не знаю, что делать». Рита убрала фотографию в сумочку и, расплатившись с фотографом, пошла домой. Там она хотела было позвонить по напечатанному в газете номеру телефона, но сработало чувство опасности. И вместо того, чтобы звонить с домашнего телефона, она вышла из дома и позвонила с уличного автомата по телефонной карточке. Тут же она оценила свою предусмотрительность. Длинные гудки в трубке прервались щелчком, после чего их тональность изменилась. Рита знала, что так звучат гудки у телефонов с автоматическим определителем номера, поэтому, позвонив из дома, она выдала бы свой номер телефона. Трубку сняли, и приятный женский голос прощебетал. «Брачное агентство «Пеликан». Чем могу вам помочь?» Рита волновалась, но это волнение звучало вполне естественно. «Какая молодая женщина не будет волноваться в такой ситуации? Я прочла в газете ваше объявление». «Да?» — ответила собеседница с радостным ожиданием, как будто Рита собиралась сообщить ей о крупном денежном выигрыше. «И вы хотели бы воспользоваться нашими услугами? Да, но у меня ребенок. Это действительно не препятствие. Что вы?» Радость в голосе женщины выросла в геометрической прогрессии. «Помогать женщинам с детьми в поисках счастья — это именно то, чем мы занимаемся. Вас и вашего ребенка ждет новая прекрасная жизнь. А какого возраста ваша крошка?» 4 года. «Прекрасно! Просто прекрасно! Это самый замечательный возраст! Приходите к нам. Простите, как вас зовут? Я не расслышала. А я еще и не говорила. Меня зовут Ольга. Очень приятно. Оленька. Меня зовут Алла. Вот и познакомились. Но я бы хотела задать вам несколько вопросов. Вы располагаете временем?» «Да-да», — протянула Рита. Как можно неувереннее, но тут же добавила. «Но я не знаю, вправе ли я отвечать на вопросы по телефону. Вы не волнуйтесь». Алла правильно поняла ее колебания. «Вам не придется называть свою фамилию, адрес. Пока мы не договоримся, вы можете оставаться инкогнито. Возможно, вы нам не подойдете, или вас не устроят наши условия, но я должна вам сказать, что ни одна клиентка не выразила недовольства». «А много у вас клиенток?» — спросила Рита, в надежде узнать про чертово агентство хоть какие-то подробности. «А вот это тайна!» — лукаво засмеялись на том конце. «Итак, сколько вам лет?» 25, — ответила Рита чистую правду. «Опишите приблизительно свою внешность. Не беспокойтесь, в моей внешности нет никаких изъянов», — обиженно пробурчала Рита. «Что вы, дорогая, не нужно принимать все так близко к сердцу. Не подумайте, что мы помогаем только записным красавицам. Порой гораздо быстрее свое счастье находят женщины, ну, скажем, не очень заметные». «Это верно», — подумала Рита, вспомнив невзрачную Катю Щеглову. «Я шатенка. Глаза карие, рост». Она почувствовала, что молчание на том конце стало более отчужденным. «Как вы сказали, зовут вашего мальчика?» Если раньше в голосе Аллы звучала профессиональная любезность, то теперь голос звучал довольно равнодушно. «У меня девочка. Ее зовут Эва. Дело в том...» Рита заторопилась, что отец дочки был наполовину эстонец. «В Почему-то считается, что все жители прибалтийских республик высокие, голубоглазые блондины, хотя на самом деле это не так. Очевидно, Алла тоже разделяла это распространенное заблуждение, потому что в следующем ее вопросе Рита уловила нескрываемый интерес. «Ваша дочка похожа на отца?» «К сожалению», — выдохнула Рита и тут же поправилась. «Нет, вы не подумайте. Она очень хорошенькая, светловолосая, глазки голубые, но ее отец нас бросил, и я бы хотела забыть о нем навсегда». «Дорогая, дорогая, не расстраивайтесь так». В голосе Ритиной собеседницы слышалось вполне естественное участие. «Приходите к нам, Оля, и приносите вашу фотографию вдвоем с ребенком. Мы введем этот снимок в компьютер и ознакомим с ним наших лучших клиентов в Европе». «А как вас найти? В газете указан только номер телефона». «Да, мы делаем так, чтобы регулировать поток клиенток. Ведь вы представляете, сколько женщин хотят найти свое счастье. Записывайте, Оленька». Рита записала адрес и повесила трубку. После этого разговора у нее пропали всякие сомнения. Это было то же самое агентство. Это был Аист, хоть сейчас его и называли Пеликаном. На следующий день Рита надолго задумалась перед зеркалом. Не следует недооценивать людей из агентства. При первой, так сказать, встрече ей удалось обмануть бдительность женщины на телефоне. Но дальше начиналось самое трудное — непосредственное общение. Итак, кем Рита должна казаться сотруднику агентства? Одинокой молодой женщиной с ребенком на руках, не имеющей ни приличного образования, иначе она нашла бы маломальски оплачиваемую работу, ни богатого покровителя, иначе она не решилась бы обратиться в агентство, а рассчитывала бы как-то устроить свою жизнь здесь. Стало быть, одеваемся победнее и как можно легкомысленнее. Последнее — от глупости. Рита еще раз перерыла платяной шкаф и нашла там целый пакет Маринкиной одежды примерно 5-летней давности. Вещи были не сильно поношенные, Маринка вообще обожала тряпки и часто обновляла гардероб. Но тогда она еще не работала у финнов и зарабатывала мало. А, следовательно, и не могла себе позволить покупать приличную одежду. Вот как раз этот костюмчик подойдет. Коротенькая юбочка и обтягивающий жакет. Пиджак сидел неплохо. Юбка в талии была великовата, но совсем чуть-чуть. С талией у Маринки всегда был порядок, несмотря на то, что двух детей родила. Рита еще сильнее подогнула юбку, что выглядело со стороны жалкой попыткой подчеркнуть лучшую часть своей фигуры. А это, несомненно, были ноги. Сделала разухабистый макияж и отправилась на разведку.